Глава 20. Нам потребовалась целая седмица, чтобы подлечить раненых, прийти в себя и собраться в дорогу. Все это время мы так и провели на той страшной полянке, где все напоминало о неравной схватке и о том, какой ценой далась победа. Из отряда наемников выжило всего 6 человек, причем 6-й скончался от полученных ран первой же ночью. Еще 2 пострадали не особенно сильно, вот только раны, нанесенные магией, заживали очень плохо, оставляя после себя страшные вздутые рубцы. Точно такие, какие уже были на лице Арама. Антос пережил эти 7 дней, но все еще чувствовал себя очень плохо. Он и раньше был таким худеньким, что у меня сердце сжималось от боли, а после битвы превратился в обтянутый кожей скелет. Магия, которая спасла нас, почти выпила из него жизнь. Первые дни он лежал на устроенной для него постели без сознания, изредка открывая глаза и обводя нас безумным взглядом. Я пыталась накормить его, но истощенный организм не принимал даже воду. Только на 3-е сутки, когда я уже отчаялась спасти мальчишку, его перестало тошнить водой. Он до сих пор не мог есть твердую пищу. И несколько раз в день я кормила его с ложки куриным бульоном и размоченными в нем сухарями. Один из наемников ездил в ближайший трактир за продуктами, благо до него было не больше половины дня пути. Там же купил нам обозную лошадь и телегу, на которую мы уложили Антоса и одного из раненых, который все еще не мог передвигаться в седле. В Ясноград мы выехали на рассвете и провели в пути еще 2 седмицы. Эта дорога навсегда запомнилась мне ощущением отчаянной безысходности, которое испытывала я, думая о том, что ждет в будущем всех нас. Короткий бой наглядно продемонстрировал, насколько мы, люди, не использующие магию, слабы против магов. И если бы не Антос, нас уничтожили бы за несколько мгновений. Это понимали все. Теперь я не сомневалась, что Арам не врал, когда говорил, что амазонки были вынуждены отступить. И больше всего я боялась, что нам тоже придется сделать то же самое. Тем более, чем ближе мы подъезжали к Яснограду, тем тревожнее становились новости. Слухи о том, что маги уничтожили королевство Кларин, просочились в Грилорию. Кроме того, в трактирах купцы с тревожными лицами шептали, что такая же участь постигла и республику Талат, и княжество Славию. Все эти государства были стерты с лица земли, города сожжены, а люди согнаны с обжитых земель. Я не знала, можно ли верить слухам, но в глубине души чувствовала, что это правда. Если представить, что маги хотят захватить весь мир, то их поступки сразу обретали логику, укладывались в последовательную цепочку. А весь мой опыт говорил о том, что если все факты подтверждают какую-то даже самую безумную теорию, то, скорее всего, случилось именно это безумие. Великий отец, правитель Мантийской епархии, сошел с ума. Но что мы могли противопоставить той силе, которой он обладал? Ничего. На нашей стороне был только один полумертвый маг, у которого сейчас не хватало сил даже зажечь свечу. Ах, да, где-то был еще Виним, но его я совсем не брала в расчет. Если уж он не смог определить, что Антос на самом деле самый настоящий маг, то было бы глупо надеяться, что свинопас сможет помочь нам в бою. Последняя ночь перед приездом в столицу прошла тревожно. Я почти не спала. Летняя духота была такой страшной, что не спасали даже открытые настежь окна. Я всю ночь не находила себе места и металась между окном и постелью, то пытаясь заснуть, то надышаться. А где-то в солнечном сплетении беспокойно ворочалась интуиция, сворачиваясь и переплетаясь, словно клубок змей. Меня даже слегка подташнивало от ожидания будущих неприятностей. И я была права. Первый обоз мы встретили утром, едва только покинули трактир. Бледный от бессонной ночи купец вывозил свою семью и свое имущество из столицы Грилории. Он сам не совсем понимал, почему это сделал, и на все вопросы твердил, что в Яснограде все хорошо, а он просто внезапно решил поехать к теще в небольшой городок в 2 днях пути. Я бы даже поверила ему, если бы после этого обозы не стали попадаться все чаще. Что примечательно, почти все были купцы. Вероятно, торговля обострила их интуицию и научила доверять предчувствиям. Все это, конечно же, не добавляло спокойствия. Я чувствовала, как сквозь пальцы утекает время, в которое мы все еще можем что-то изменить. Еще немного, и будет поздно. «Елька!» — кто-то окликнул меня старым именем, которым я звалась в Нижнем городе, и тут же исправился. «Ой, простите, Ваше Величество!» Я повернула голову. Мы как раз проезжали мимо обоза, вставшего на ремонт на обочине. У одной из телег отвалилось колесо, и теперь несколько мужчин споро стучали молотками, прилаживая новое. «Гальша!» — ахнула я, узнав в женщине, стоявшей над нами, сестру моего верного друга Михи, который жил в республике Талат под именем купца Ингалина. «Ты тоже уезжаешь?» «Ага», — тряхнула она головой. В ее глазах я увидела такую же тревогу, которую чувствовала сама. «А мы к тебе, то есть к вам как раз и едем, в пустошь. Миха гонца прислал, велел не медлить, сказал, что только там и можно спастись». «Миха?» Я насторожилась. «Последние новости от него я получила задолго до своего отъезда из Златограда. Что он пишет?» Гальша нахмурилась. Она явно не хотела говорить правду, вероятно, переживая, что я ей не поверю, но, тем не менее, не стала врать. «Пишет, что на республику напала мантийская епархия. Республики больше нет. Те, кто смогли спастись, ушли на территорию, оставшуюся у северной пустоши. Маги!» — она запнулась, словно это слово вырвалось ненароком. «Маги хотят очистить территорию бывшей пустоши от городов и расширить границы епархии. Миха сказал, что они двигаются очень быстро. На то, чтобы захватить королевство Кларин и республику, им понадобилось не больше 2 седмиц. А потом они пойдут на Аддию и Грилорию». Я выругалась. Новости были не просто плохие, а отвратительные. Оправдывались самые худшие мои предположения, причем с такой скоростью, что все мои потуги исправить ситуацию, предупредить правителей и тех, кто к ним близок, совершенно напрасны, потому что я уже непростительно опоздала. «Ваше Величество!» Гальша смотрела на меня с сочувствием. «Вам бы вернуться в пустошь! Если Миха пишет, что там спасение, значит, так и есть!» Я через силу улыбнулась. «Нет!» — тряхнула головой. «Я не могу. Я должна помочь брату. А ты, Гальша, правильно сделала, что уехала. В пустошь маги не сунутся. Пустошь вмешивается в их магию. И я прошу тебя передать послание Анни. В силу текущих обстоятельств я не могу доверить его бумаге. Сделаешь?» Гальша кивнула. И я произнесла. «Скажи ей, что очень скоро пустошь перестанет быть безлюдной, и она должна быть готова остановить беженцев до того, как их станет слишком много. Иначе нам не удержать в моей стране даже подобие порядка. Поэтому она должна быть готова закрыть границы пустоши». Гальша побледнела. «Но это значит...» Я кивнула. «Да, это значит, что спасутся только те, кто придет первым, а остальные погибнут, так и не достигнув безопасных земель». И пояснила. «Пустошь невелика. Там невозможно уместить даже всех граждан Грилории. Я даже не говорю про Аддию и Абригорию. Если на территории пустоши станет слишком много народу, то умрут все. От голода, от болезней и от рук, доведенных до отчаяния соседей. Я не могу этого допустить. Мы должны выжить». Гальша кивнула. В ее глазах все еще плескался ужас. Решение, которое я приняла, было слишком запредельным для купчихи. Но я королева. Я не имею права на жалость. Я должна была сохранить свою страну и свой народ любой ценой. Оставшиеся несколько часов мы прошли в тревожных раздумьях. Поток встречных обозов не становился меньше, хотя до панического бегства было еще далеко. Пока уезжали только те, кто не смог справиться со своим иррациональным, необъяснимым желанием сбежать. И я была уверена, стоит нам попасть в город за стены, как все моментально изменится. Растворятся на многочисленных улочках, спешащие покинуть город обозы. Исчезнут бледные напуганные лица, и жизнь будет казаться такой же, как всегда. И эта иллюзия спокойствия будет усыплять обострившееся чувство опасности. Будет казаться, что я поддалась панике, что ничего страшного не происходит. Королевство Кларин слишком далеко, Между нами и магами еще целая Аддия, богатая и сильная страна с огромной армией. И если маги доберутся до нас, то это случится не скоро, если вообще случится. Однако я прекрасно помнила, о чем говорил Дрыщ и Арам. А молниеносная война на территории бывшей Северной пустоши, когда за очень короткий срок оказались разрушены и захвачены три страны, подтверждала мои догадки. Чтобы уничтожить город, магам нужна всего половина свечи и всего несколько магов. Полагаю, как раз столько, сколько уже давно тайком обитало в столице Грилории. А это значит, что мантийской епархии не нужна армия, которой надо пройти через весь континент, чтобы победить. Они могут сделать это прямо сейчас. Уверена, в королевстве Кларин, в республике Талат и в княжестве Славия они не воевали так, как привыкли воевать мы. А еще я была уверена, что маги прячутся не только в столицах, но и во всех крупных городах Грилории, Аддии и Абригории. И в любой миг весь мой мир может рухнуть. Когда на горизонте показались городские стены, мы остановились в последний раз. Нужно было накормить, напоить лошадей, поесть самим перед последним рывком. Съехали с дороги на живописную круглую полянку, почти копию той, где мы бились с магами. Развели костерок, разогрели пироги и жаркое, купленное в трактире сегодня утром. Я слегка подогрела бульон для Антоса и наломала в чашку белые сухари, раскрошив мякиш в пальцах, чтобы кусочки были как можно меньше. Перемешала ложкой, чтобы крошки равномерно смочились бульоном, и отправилась кормить племянника. «Тетя Элина, я понял». Он, почувствовав, что я присела рядом с ним на телегу, открыл глаза. «Артефакты! Если их будет достаточно много, то можно будет убить всех магов. Великий отец знал, поэтому и велел Агору собрать их все, чтобы уничтожить. Агор сначала приносил их, а потом перестал. Сказал, что больше ему ничего не удалось найти. Сейчас я понял, что он тоже догадался, зачем это нужно было великому отцу, и соврал. Он собирал их для себя, пока Илайя не выкрала». Такая длинная реплика заставила его задохнуться. И какое-то время Антос тяжело дышал, облизывая пересохшие губы. Я молчала. Не хотела, чтобы юный маг напрягался, отвечая на ворох вопросов, возникших у меня в голове. Я потом сама над ними подумаю. Илайя знала, что артефакты важны для великого отца, и решила, что сможет шантажировать его, заставляя поступать так, как ей надо. Моя сестра дура, она ничего не понимает. Великий отец испарил бы ее магией вместе с артефактами, и он врал ей, что она станет королевой. Он не хочет делиться властью ни с кем. Антос прикрыл глаза и откинулся на подушке. Его заколотило от слабости. Рассказ о великом отце отнял у него слишком много сил. Я хмурилась. Вопросов становилось все больше, хотя сейчас Антос ответил на многие из них. «Тетя Елина». Антос облизал губы и судорожно вздохнул. «Вам надо встретиться с Агором. Вы не сможете остановить магов без него, а он не справится без вас. Вам нужна его магия, а ему ваша кровь». Я мотнула головой. Веним сказал, Агор не может покинуть мантийскую епархию, а я не могу отправиться туда. Я не настолько доверяю магам, чтобы сунуться в самое пекло. Я им совсем не доверяю. В том числе и неведомому Агору. К тому же Антос может ошибаться. Он еще слишком мал и неопытен. И вообще. «Откуда ты так хорошо знаешь великого отца?» — вырвалось у меня. Я не ждала, что Антос ответит. Я не думала, что он услышал мой невольный вопрос, потому что мальчишка в очередной раз, казалось, потерял сознание. Я с сожалением отставила чашку с разогретым бульоном. В этот раз мне снова не удалось накормить мага, и это вызывало беспокойство. Прошло уже 3 седмицы, а состояние Антоса до сих пор было почти таким же, как после битвы. «Я был личным учеником великого отца». Тихий шепот Антоса почти потонул в шелесте листьев над головой. «У него не было сына, только дочери. И он хотел, чтобы я стал после него великим отцом, потому что я тоже ненавидел весь мир за то, как он поступил со мной, и хотел отомстить. Но Агор однажды сказал, что только мое прощение остановит цепочку взаимных обид и вернет покой и мир моей душе и моей стране, которую я никогда не видел. Хотя на губах Антоса показалась легкая улыбка. Только в последнем бою я окончательно понял, насколько он был прав. В Ясноград мы заехали уже в сумерках. Ворота закрылись почти сразу же после нас. Еще немного, и нам пришлось бы еще одну ночь провести не дома. Я не оставила своих планов узнать получше, что происходит в городе и королевском замке, прежде чем объявить о своем приезде, поэтому мы остановились в самом ближайшем к воротам постоялом дворе в Нижнем городе. Этой ночью я собиралась наведаться к тому, кто заменял Герема на его посту ночного короля после того, как Жирен оставил прошлое в прошлом. Тянуть я не стала. Устроила своих людей и, переодевшись в простое и неприметное платье, без каких-либо украшений и декоративных элементов, отправилась к рыночной площади. Я не знала, в каком из многочисленных трактиров сейчас собирается свита ночного правителя, но на месте ярмарки всегда крутились люди Герема, и они могли помочь мне. Так и вышло. Местные нищие, которые рылись в мусорных кучах в поисках еды и любых других ценностей, быстро указали мне на неприметный трактирчик, где сейчас обитал Орек, действующий ночной король Яснограда. Услышав имя, я обрадовалась. Орега я знала очень давно. Когда-то именно он учил меня мастерству серых людей становиться неприметными и невидимыми. И пусть я не обладала талантами шпионов и наемных убийц и так и не научилась кардинально менять внешность одним только напряжением мышц лица, но эти умения много раз помогали мне в политических играх и борьбе за власть. Я могла целыми днями, не чувствуя усталости, изображать на лице те эмоции, которые было нужно. «Орек никого не принимает», — равнодушно окинул меня взглядом молодой парнишка. Он не знал меня, а потому не испытывал никакого почтения. Это было даже немного забавно. И если бы не тревога, терзавшая меня постоянно, я бы даже посмеялась. «Скажи, что пришла ночная королева», — растянула я губы в улыбке. «Ночная королева?» — усмехнулся парень и с гонором заявил. «Ну да, конечно. Ты хотя бы знаешь, что ночная королева во все времена была только одна». Я кивнула. «И она сейчас правит Южной Грилорией, а не торчит в подворотне Нижнего города». В этот раз мне не пришлось прикладывать усилия, чтобы улыбнуться. Этот самонадеянный мальчик смог сделать то, что казалось невозможным – рассмешить меня и заставить отвлечься от проблем. «Самин, что за шум?» А за дверью раздался недовольный голос Орега. Он выглянул наружу и, наткнувшись на меня взглядом, на мгновение замер, а потом распахнул приглашающую дверь и улыбнулся. «Ваше Величество, какие люди! Очень рад увидеть вас снова!» Я качнула головой, приветствуя старого друга, и шагнула в комнату. Невольно рассмеялась. Выражение лица бедного мальчика-охранника было незабываемым. Эта встряска помогла мне подавить чувство обреченности и страх перед будущим, которые давили на меня все время после схватки с магами. В комнатку Орега я вошла не перепуганной насмерть женщиной, а королевой, которая способна справиться с любыми трудностями и готова нанести ответный удар по магам. «Орег, мне нужна помощь ночных жителей». Я присела за столик, на котором стояли неизменная крынка с пивом и большая кружка. «Ты, наверное, слышал о том, что маги начали войну в Северной пустоши?» Мой старый приятель кивнул. Хотя в этом коренастом, широкоплечем и мощном мужике с кустистыми бровями и тяжелым взглядом трудно было опознать юного парнишку, которому я доверяла настолько, что попросила отправиться вместе с Лушкой в республику Талат, чтобы присмотреть за моим сыном. «Так вот», — я постучала пальцами по столу, — «это не самые худшие новости. Хуже всего, что проклятые маги могут в любой момент поступить точно так же с Грилорией и Ясноградом». Я коротко пересказала то, что говорил Дрыщ. «У нас есть имена магов в Нижнем городе. Мы должны найти всех тех, кто обосновался в Среднем и в Высоком. Последнее я беру на себя. У глупышки Ирлы остались свои люди в каждом герцогском замке. Они помогут найти тех, кто при появлении отличался невоздержанностью. а вот средний город на тебе, хотя я не представляю, как это сделать». «Думаю, это будет несложно», — кивнул Орек. «Мы уже много лет держим под контролем и средний город тоже. Там есть свой дрыщ, но что вы хотите сделать с этим дальше?» «А дальше, Орек», — я вздохнула, — «их надо убить. Разом всех». «Это будет трудно. Если слухи, которые дошли до нас, правда, то маги в одиночку легко справляются с десятком воинов». «Верно», — согласилась я. «Но у них есть одно слабое место, которым мы можем воспользоваться». В глазах моего собеседника появился интерес. «Если мы заставим их молчать, то они ничего не смогут сделать. Магия управляется голосом». «Очень интересно. Тогда это не так уж сложно. Главное – застать их врасплох и воткнуть кляп раньше, чем маг сообразит, что к чему. Думаю, что смогу это организовать». «Тем более», – он оскалился, – «проклятые маги совсем не ждут нападения, а значит, не готовятся к обороне, только к нападению», – рассмеялся он. Я кивнула. «Все так и было. У нас оставалось небольшое преимущество – фактор неожиданности. Именно поэтому было так важно убить всех разом, чтобы маги не успели насторожиться и сообразить, что к чему». Следующие несколько свечей мы обсудили все важные моменты предстоящей операции по уничтожению магов, конкретные действия, сроки и размер оплаты за эти услуги. Торговаться Орек не стал. Он прекрасно понимал, в любую цену войдут негласные обязательства, и в нужный момент мой брат, его величество Феодор, помилует того, о ком попросит ночной король, будь он хоть самым страшным маньяком. Правда, я скрыла от Орега свои опасения о том, что Феодор тоже попал под влияние магов и вполне может поступить совсем не так, как мы оба полагаем. В постоялый двор я возвращалась под утро. Раннее летнее солнце уже толкалось на горизонте, торопясь выйти и посмотреть на мир. Его лучи уже прорывались сквозь узкие щели небесных врат на востоке. Еще немного, и створки распахнутся, выпуская светило, и начнется новый день и новая битва за мою страну, за ее будущее, за людей, живущих на землях моей родины, за все то хорошее, что есть в сердце каждого грилорца, и не только грилорца. Сейчас весь этот мир, каким я его знаю, стоит на кону. А значит, мы должны победить. Обязаны, во что бы то ни стало. Я вздохнула, чувствуя на своих плечах тяжесть всего мира, и, качнувшись, сделала первый шаг, как всегда.